все еще боялся, что его ждет очередное разочарование. Руки дрожали, и в полутьме он не сразу различил человека, которого так нетерпеливо ждал. Но потом лицо его, испещренное мелкими морщинами, расцвело в улыбке. «Цветок», — подумала Анна Карла. «Среда? Утро». «Цветок», — подумала Анна Карла, проснувшись. Кажется, ей снились цветочки, фиалки, маргаритки, еще маленький велосипед. Осталось ощущение беззаботности, легкости от каких-то незначительных радостей, брызг фонтанчика, щебетания птичек и мотива веселой песенки. Еще что? Ах да, ей пригрезился женский монастырь на холме. Она взглянула на часы, протянула руку к кнопке и позвонила. Лишь увидев, что завтрак ей принесла Жанин, она вспомнила. «Они уже убрались?» «Да, сеньора. Сегодня рано утром. Сеньор Витторио сам с ними расплатился. Он просил вам передать, что вскоре пришлет Эмилио. Если хотите, я ему помогу. Я могла бы делать покупки, пока гуляю с девочкой. Спасибо, Жанин. Вы моя спасительница. Жанин просто ангел. Конечно, и у нее есть свои недостатки, но в трудную минуту она вдруг обнаруживает поразительную энергию. А Витторио, он тоже ангел. Вчера вечером она, вернувшись домой, увидела, что он бледен, как полотно. Обед с этими шведами или датчанами, бог их разберет, совершенно его доконал. Но когда она перед сном вместо ободряющих слов сообщила ему о своем решении уволить прислугу, у Витторио достало мужество улыбнуться. И хорошо сделала. Вся эта история стала настоящим кошмаром. Между тем, кошмаром двое наглых слуг были лишь для нее. Витторио домашним проблемам вообще не придавал значения. Кофе был отличный. Тосты превосходно поджарены. Жанин даже помнила, что сахарному песку она предпочитает кусковой сахар. Анна Карла отодвинула поднос, взяла с ночного столика нераспечатанную пачку Муратти, положила пепельницу на простыню и почувствовала себя, как на курорте. «Не залеживаться в постели». Иными словами, спи хоть до полудня, но уж если проснулся, вставай сразу. Не то тебя одолеют мрачные мысли. Это было одним из главных правил сестер-монахинь, у которых она проводила летний отдых. Ерунда. Дело не в том, когда ты проснулся, а в каком настроении. А она сегодня проснулась необыкновенно бодрой. Анна Карла посмотрела на штору среднего окна, сквозь которую упрямо пробивалось солнце. Жанин по ошибке подняла не то жалюзи, подумала она без всякой досады, но, потушив в хрустальной пепельнице докуренную до самого фильтра сигарету, нахмурилась. Внимание ее привлек желтый сноп света на обитом розовым бархатом диване в глубине комнаты. «Пожалуй, сестры-монахи правы». В районном комиссариате полиции все шло своим чередом. «Хорошо, оставьте его мне», — сказал дежурный полицейский, прочитав заявление на гербовой бумаге. Взял карандаш и зачеркнул какое-то слово в первой фразе. «Что это вы там вычеркнули?» — подозрительно спросила толстуха. «Не беспокойтесь, я ничего не изменил». Но она по-прежнему смотрела на него мрачно и недоверчиво. Агент Руффо покорно протянул ей лист. «Видите? Все как было. Здесь проживающие...» «Совершенно верно», — сердито сказала женщина. «А почему же вы зачеркнули здесь?» «Понимаете, вы написали ниже подписавшиеся Бертолон и Тереза», — терпеливо принялся он объяснять. «Я и есть Бертолон и Тереза». «С вызовом?» — сказала толстуха. «Да нет, вот тут дальше. Бертолоне Тереза, родившаяся в Виланова-Дасти 3-го 11-го месяца 1928 года. А где же я, по-вашему, родилась? Дайте мне договорить, — возмутился Руфу. Родившаяся в Виланова-Дасти такого-то и такого-то, и здесь проживающая в Турине на Виа-Боджино 48. Здесь-то зачем? Это же ошибка. Ясно вам?